Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Послание апостола Иакова, 5 глава, 7 стих. О сути терпения и долготерпения, о ценности этих необходимых качеств христианина было сказано в прошлой беседе. Сегодня, продолжая тему о этих важных качествах, обратим наше внимание на то, что эти качества не занимают обособленное положение по отношению с другими качествами, но, напротив, взаимно связаны. Так, например, в послании апостола Иакова сказано о долготерпении, связанном с ожиданием пришествия Господня и укреплением во внутреннем человеке. Иакова 5:7-8. А в послании апостола Павла ясно показана связь, существующая между любовью и долготерпением. 1 Коринфянам 13:4. В притче Господа Иисуса Христа о прощении, записанном в Евангелии от Матфея 18:21-35, показана взаимная связь между терпением и прощением. Терпение также способствует тому, что мы сохраняем надежду, как и сказано. А все, что написано было прежде, написано вам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Мы часто забываем и то, что с терпением, согласно Слову Божию, связано благочестие. 2 Петра 1:6, и снисхождение друг к другу. Колоссянам 3:12-13. Итак, ожидание пришествия Господня, любовь во внутреннем человеке, прощение другим, сохранение надежду, благочестие и снисхождение – вот некоторый перечень характеристик христианской жизни, непосредственно связанных с терпением или долготерпением. Зная суть его и важную роль в христианской жизни, как же облечься в него, ибо сказано: «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, в долготерпение» Колоссянам 3:12, или «Будьте долготерпеливы» Иакова 5:7. Ибо, как сказано, «дабы вы не обленились», но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям 6 глава, 12 стих. Преуспевание в терпении и долготерпении. Главное из главных в преуспевании долготерпения зиждется в самом Боге, Его свойствах. О Нем сказано как о Боге терпения, Римлянам 15:5, и долготерпение, 2 Петра 3:15. В христианской жизни должен отображаться Христос и Его божественные свойства, насколько это возможно верующему, находящемуся в этой плоти. И Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы приходящие к Нему имели возможность обогатиться и этими характеристиками. В отшествии к Отцу Небесному Христос обогатил Его последователей Духом Святым. Он является главным фактором для созидания характера верующего, как и написано, «плод же Духа – долготерпение» Галатам 5:22. А о божественной силе, способствующей терпению в послании Колоссянам 1:11 сказано: «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении». Но с другой стороны, как вы, я надеюсь, заметили, сказано «укрепляться этой силою». А в послании от Иакова сказано «будьте долготерпеливы» 5:7. Апостол Павел советует Тимофею преуспевать в терпении. 1 Тимофею 6:11. Способствующие факторы, созидающие терпение и долготерпение, даны нам от Бога, но как мы ими пользуемся, преуспеваем ли? И эта ответственность лежит на мужах Божьих. Вот несколько примеров. Долготерпение по отношению к людям. Как в далеком прошлом, так и в настоящем дети Божьи испытывали и испытывают преследование, оскорбление, презрение, насмешки со стороны окружающих их людей. Как раз об этом и говорит нам апостол Яков в первой главе своего послания. Об этом говорится и в посланиях апостола Петра, о так называемых страданиях тех, кто страдает несправедливо. Голос человеческой плоти требует немедленного возмездия. Но как раз здесь Дух Божий обращает внимание таковых страждущих на праведность Божию и на божественный праведный суд. Здесь апостол, говоря о Христе, учит уверовавших следующему. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. 1 Петра 2:23. Пример Христа, предавшего суд над оскорбителями в руки своего Отца Небесного, является способствующим фактором и для созидания долготерпения в жизни верующих. И от того, насколько мы предали самих себя воле Отца, зависит и наше долготерпение по отношению к тем, кто нас злословит. Не зря написано. Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои. 1 Петра 4:19. Ибо если по зову голоса плоти требуем немедленного возмездия, то этим ставим под сомнение праведный суд Божий. И если, упорствуя в этом, настаиваем, то уже этим показываем, насколько мы не предали души свои Создателю. Не только люди, которые окружают нас, способны на оскорбления, насмешки, преследования, но и они же очень часто верующих провоцируют, то есть вызывают на недобрые действия путем провокации, путем придирчивости, ворчания, насмешки и так далее. Возбуждается ответный гнев, грубость, резкость в словах, вспыльчивость. Таковые провокационные методы существуют не только среди чужих, но даже, может быть, и среди своих. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам сказано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Что же делать тем, кто есть раздражаем другими, тем, кого другие изводят или, попросту говоря, пилят? Да, здесь воистину нужно долготерпение. Лучшим лекарством, с помощью которого можно противостоять провокации, является действие Божие. Ведь, как уже было сказано, провокация вызывает раздражение и даже гнев. А долготерпение есть свойство, противоположное гневу, но притом связанное с любовью. Вот поэтому Слово Божье и призывает верующих, уподобляясь долготерпеливому Богу и любвеобильному, быть медленными на гнев. Послание Иакова, 1 глава, 19 стих. Заметьте, что Бог есть любовь, и этой любовью Он зажигает сердца приходящих к Нему. И, пребывая в этой любви, любви Божьей, имеем возможность избежать раздражения или гнев, ибо сказано: «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Когда мы пребываем в любви Божьей, мы не раздражаемся, и мы становимся медленными на гнев, а это значит, не поддаемся на провокацию. Итак, есть божественное лекарство, способствующее проявлению долготерпения к тем, кто нас преследует, к тем, кто нас презирает, кто нас оскорбляет. И также будем помнить, что есть божественное лекарство к проявлению долготерпения к тем, кто нас провоцирует ко злу, раздражению и гневу. Благодарение великому Богу, что дети Божьи имеют возможность жить, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Послание апостола Павла Колоссянам, 1 глава, с 11 стиха по 12. Аминь.